Глава 32. Громов. Из-под лобби наблюдаю, как Лера с излишним интересом разглядывает кнопки лифта. На меня не смотрит, видно, нервничает. Зато я пялюсь и не могу справиться с нарастающим внутри теплом, от которого хочется улыбаться как имбецилу, сыпать шутками и тискать свою малышку в объятиях. Член в нетерпении дергается, наливаясь кровью. Потерпи, братан. У меня стоит на нее 24/7. От одного запаха ее дурею. Никакими духами Лера не пользуется, и самый лучший афродизиак для меня — запах ее кожи, ее возбуждение. То, что она меня хочет, я вижу ясно, и не скрываю от нее то, что хочу ее в ответ. Но если это очередная проверка перед полной капитуляцией, я готов еще немного подрочить. Яйца болезненно поджимаются. Эта строптивая девчонка будет моей. Уже моя. Без всяких там «но». «У меня нет зеленого чая», — произношу негромко. Я задницей ощущаю, что не просто так она сегодня выползла из своей уютной берлоги. Не для того, чтобы прокатиться на другой конец города ко мне в квартиру на чашечку чая. У нее этого добра и в своей полно. Трахать я ее не буду, не сегодня. Пообжимаемся чуток для большего укрепления доверия и ее понимания, что я никуда не свалю. Блин, главное не кончить штаны. Мне хочется просто быть с ней рядом, чтобы позволило впитывать в себя ее улыбки, предназначенные для меня одного, ее смех, звук ее голоса и близость. Короче, я поплыл. Последний раз меня так штырило от девчонки. Никогда. Лера косо смотрит на меня, нервным жестом поправляет волосы. Они густыми, тяжелыми прядями лежат у нее на плечах. Капюшон она сняла. И теперь я любуюсь каскадом ее волос, мечтая намотать их на руку и... Когда там лифт доедет? Будет странно, если я скроюсь ненадолго в ванной и быстренько передерну. Иначе пипец мне, лопну. А что у тебя есть? На языке вертится всякая пошлятина. О другом думать сейчас сложно. Особенно после того, как этот самый язык исследовал сладкий рот Ясной по самые гланды. Губы у нее припухли и кажутся еще ярче, чем обычно. Залипаю на ее чувственном рте, пока он не изгибается в язвительной усмешке. Метнув взгляд выше, упираюсь в родные карие глаза. «Вада», — отвечаю я сипло. «Пойдёт», — снисходительно кивает Лера, вновь запуская руку в волосы. Нервничает. Я тоже. Перенапряжён. В эту квартиру я никого никогда не водил. И сейчас понимаю, что за последние недели немного ее подзасрал. На кухне несколько коробок от доставки еды, в ванной валяются полотенца. На кровати разнокомплексное белье, которое до этого момента не вызывало во мне никакого диссонанса. Теперь же я, первым делом скинув обувь и показав Лерке ванную, прохожу в единственную комнату и наспех застилаю разбросанную постель. Собираю валяющиеся по углам носки, выворачиваю штаны и футболку, и запихиваю все это добро в дорожную сумку. Шкафа у меня нет. Лера появляется из ванной через несколько минут. Заправив волосы за уши, украдкой осматривается. Ёжится от холода и обхватывает себя руками. Окно было открыто с самого утра, когда я уехал за ней в универ. Таскался за ней всю неделю и готов был таскаться и дальше. Но уже прикидывал, чтобы такого натворить, чтобы стереть с ее лица это холодное и бесстрастное выражение, с которым она теперь меня встречала. Хотел сломать руку и загреметь в больницу. Уже проверенный вариант, чтобы добиться ее внимания. Хорошо, что этого делать не пришлось. Сама ко мне пришла. И вот теперь стоит посреди моей квартиры, такая маленькая и хрупкая, что у меня аж сердце заходится. Как я жил-то без нее всю жизнь. Так существовал походу. Когда влюбляешься, долбанные гормоны так шарахают по башке, что раскрашивают мир не хуже всяких нейролептиков. «У тебя мило, только холодно. Закроешь окно?» Смеешься? Я здесь почти не бываю. Уют создавать некогда и некому». Совсем прозрачно намекаю, что не помешает приложить сюда нежную женскую ручку. Член жалобно ноет. «Да, и к нему тоже. Терпение, братан. Если честно, я думала, ты живешь у Ледовского». Говорит ясно, делая шаг в сторону кровати. Опускает на нее свою аккуратную задницу и поджимает под себя ноги. Явно смерти моей хочет. Они в этих лосинах особенно сексуальные. Я только и думаю о том, как сдернуть ее одежду и получить доступ к ее киске. Съехал не так давно. Эту хату мне отец подарил на 18-летие. Когда он не выходил на связь, я взбунтовался и свалил в закат. Типа, мне ничего от него не надо. Сейчас понимаю, глупо. Ему до лампочки мои выкрутасы, как и матери. А мне где-то надо жить. С Айсом нам стало тесно на одной территории. Вы поссорились из-за Таи? Мы поссорились из-за его идиотизма, потому что его дурость чуть не стоила мне тебя. Карты давно вскрыты. Она в курсе, что я от нее без ума. Пусть привыкает. Тянет Лера, отводя взгляд. Что будем делать? В смысле? Что ты хочешь? Я уже сказала. Хочу свидание. Устроишь? Здесь? Какие-то проблемы? Она выгибает бровь. Никаких. С фантазией у меня туго, потому что на всех свиданиях, какие я себе сейчас представляю, она голая и подо мной. Так, ладно, соберись, Громов. Девушка хочет свидания. Прояви немного романтичности. Желаешь сходить на концерт, в кино или ресторан? Улыбаясь, говорю я. Лера задумчиво стучит пальчиком по губам. Сначала в ресторан. Хорошо, сейчас устроим. Какую кухню предпочитаешь? На твой вкус. Азарт будоражит изнутри. Я ведь действительно никуда ее не приглашал. И мы ни разу никуда не ходили, как нормальные парочки. Достаю из кармана телефон и заказываю доставку из своей любимой пиццерии. Для ясной выбираю салат, холодный зеленый чай и две пиццы на выбор — вегетарианскую и гавайскую. Вроде шашлык она ела на базе отдыха. Но хрен знает, какие у нее еще вкусовые привычки. Буду узнавать. Готово. Ожидание заказа 30 минут. Это будет свидание в ресторане. Пока наш курьер-официант к нам мчится, предлагаю сходить на концерт. Говорю я, листая в телефоне свой плейлист. Лера послушно сидит на моей постели и с интересом за мной наблюдает. Ее щеки порозовели, а губы все еще олеют после поцелуев. И мне, если честно, капец, как сложно выдерживать весь этот романтический флёр свиданий, а не повалить ее на лопатки и не начать снова жадно целовать. Какую группу будем слушать? Сейчас узнаешь, это сюрприз. Беру свои полноразмерные наушники из спортивной сумки и иду к Лере. Аккуратно надеваю их на нее и, чуть приподняв одно ухо, предлагаю. Ложись и закрой глаза. Будешь приставать, Громов? Улыбается ясная. Как я могу? Мы ведь на концерте, и вокруг нас толпа людей. Лера выполняет мою просьбу. Откидывается на подушку. При этом волосы красиво рассыпаются по кровати и закрывает глаза. Опускаюсь рядом с ней и любуюсь ее совершенным лицом, нахожу в плейлисте нужную песню, пары, и нажимаю «плей». Ресницы ясно подрагивают, а губы растягиваются в понимающей улыбке. Не могу удержаться. Протягиваю руку и касаюсь нежной щеки Леры. Лера открывает глаза, и я читаю в них столько всего, что дышать стрёмно. Вдруг спугну. Надеюсь, мой взгляд транслирует ей не меньше чувств. Потому что я весь в ней по уши. Весь для нее. Мы валяемся, слушая мои любимые рандомные треки. Некоторые Лера подпевает. Некоторыми интересуется. Спрашивает название групп или песен. А другие, сморщив нос, просит переключить почти сразу после начала. Концерт продолжается до тех пор, пока не приезжает курьер с заказом. Делаем перерыв на ресторан, а потом... Третье свидание — кино. Беру с подоконника ноут и плюхаюсь на кровать на пионерском расстоянии от Лерки. Включаю первый попавшийся фильм из списка. Это оказывается что-то из вселенной супергероев, и ставлю ноутбук подальше, так, чтобы нам было видно, что происходит на экране. Подтягиваю повыше подушку и отвожу руку в сторону, предлагая Ясной перебраться ко мне поближе. Она подползает, уютно устраивается в моих объятиях, как маленький котенок. Доверчиво прильнув, кладет голову мне на грудь. Коротко вздохнув, прижимаюсь губами к ее волосам. Наконец-то. «Как насчет поцелуя на третьем свидании на заднем ряду кинотеатра?» — спрашиваю я тихо. «Ничего не имею против», — хихикает ясная. Повалив ее на подушке, набрасываюсь на любимые губы. Целую, посасываю, исследую любимый рот языком. Тащусь, какой же кайф. В животе взрываются петарды от нахлынувших чувств. От возбуждения и желания искры вот-вот из глаз посыпятся. Торможу себя. Сегодня у нас экспресс-тур по свиданиям и никакой пошлятины. Хотя трахаться хочется жесть как. Но я подожду. Всю жизнь ясно ждал. Могу еще подождать. Оторвавшись от Леры, звонко целую ее в нос, лоб и опять возвращаюсь к губам, оставляя на них целомудренный поцелуй без языка. Щеки Лерки пылают, глаза блестят, а грудь призывно поднимается под одеждой. «А теперь смотрим «Мстителей» и больше не отвлекаемся. Я как раз не видел эту часть», — говорю я наигранно строго. «Ты сможешь не отвлекаться?» — улыбается Лера, устраивая голову на моем плече. Не могу удержаться и снова целую ее в губы. Она довольно смеется. Ее пальчики пробираются под мою одежду и останавливаются на груди, прямо возле сердца. Я очень постараюсь. А потом, когда закончится наше третье свидание, провожу тебя до дома и предложу тебе стать моей девушкой. Согласишься, коротышка? Может быть, неопределенно произносит моя колючка. У тебя есть еще время подумать? Сколько? Проверяю, сколько осталось времени на просмотр фильма. 63 минуты и 40 секунд, говорю я. Окей, кивает Лера, удобнее устраиваясь в моих объятиях. Накрываю ее руку своей, и мы переплетаем пальцы. Улыбаюсь, как идиот. Под ребрами разливается теплое чувство удовлетворения и счастья. Ну какая же она сладкая, эта моя колючая ясная. Просто идеальная для меня. Моя. На экране супергерои спасают мир от очередного апокалипсиса. А я понимаю, что мой мир спасла обычная девчонка, которая тихо дышит рядом, делая меня самым счастливым человеком на свете.